8. Ласточка, моллюск, рыбак. 30 августа 2003 года. Аэропорт города Чэнду. Самолет, которого ждал братец Хуа, должен был приземлиться через час, поэтому он нашел в терминале кофейню и занял место у окна, откуда мог следить за пассажирами и территорией за пределами кофейни. Никто не входил и не выходил без его ведома. После того, что случилось с Мин-Мин, он держал ухо востро. Имея многолетний опыт работы телохранителем, Хуа знал, как себя вести. Привлекательная официантка принесла заказанный кофе и аккуратно поставила его на стол, улыбаясь. «Вот, ваша чашка». Хуа сделал глоток и нахмурился. Официантка обеспокоенно спросила. «Что-то не так?» Он отмахнулся от нее. Дело не в кофе. Хуа неотрывно смотрел на вход в кофейню. Заметив это, официантка тоже обернулась. К ним шагал мужчина. Около 40, угрюмый, с тяжелой поступью. Официантка подошла к нему. «Столик на одного?» Мужчина указал на Хуа. «У меня встреча». Официантка проводила его до столика, а затем вручила меню. «Что вам принести?» Он отодвинул меню. «Ничего, я уйду через пару минут». Официантка удалилась, а Хуа сделал еще глоток, прежде чем заговорить с незваным гостем. «Капитан Ло Фэй, какое совпадение?» «Вовсе не совпадение», — невозмутимо сказал Ло Фэй. «Мы следили за вами, особенно после несчастного случая с Луном». При упоминании старого товарища Хуа вздрогнул, хотя вида старался не подать. «Значит, вы здесь, чтобы меня арестовать?» — спросил он с улыбкой. «Если бы я хотел вас арестовать», — Ло Фэй прищурился, «то не стал бы ждать столько времени». «Случилась авария на дороге, вот и все», — насмешливо произнес Хуа. «У вас нет доказательств обратного». «Это верно. Доказательств у меня нет». Даже признавая собственную беспомощность, Ло Фэй по-прежнему говорил с непоколебимой уверенностью. Хуа не мог его раскусить. Он подавил желание начать еще одну словесную атаку и зашел с другой стороны. «Хорошо. Значит, вы пришли не ради ареста и не ради кофе. Тогда зачем?» «Мне нужно, чтобы вы кое-кого мне доверили». Ло Фэй повернулся к окну. «Джен Ця, пожалуйста, отдайте ее». Хуа не ожидал, что полиция будет охотиться за слепой девушкой. «Что вы имеете в виду?» «Я говорю не как офицер полиции, а как друг отца Джен Ця. Я хочу убедиться, что она в безопасности». Хуа вспыхнул. «Думаете, со мной есть что-то угрожает? Я лишь оказываю услугу. Я сам защищаю эту девушку». «Знаю», — остановил его Ло Фэй. «Я знаю, что вы не причините ей вреда. Вы устроили ей операцию в Америке, вы ее благодетель. Но я знаю, кому вы оказываете услугу. И точно знаю, какую сделку вы с ним заключили». «Хотите, чтобы мы разорвали сделку?» Хуа лихорадочно соображал. Если Ло Фэю известно о сделке, то наверняка известно и о записи. Полиция в курсе, что девушка Ахиллесова пята вменит. Хотят столкнуть его с Думин Цяном? «Зачем?» — фыркнул Ло Фэй. Хуа взял чашку и медленно отпил. «Мечтаете посадить меня за решетку?» «Конечно. И не просто мечтаю, а так и сделаю». Хотя Хуа чувствовал себя не в своей тарелке рядом с Ло Фэем, он давно привык соображать и действовать под давлением. «Ладно, я буду ждать». «Вам не придется долго ждать», — торжественно проговорил капитан, словно давая обед. «Но использовать девушку я не собираюсь. Как мы все знаем, это не принесет никакой пользы». Хуа кивнул. «Эвмениды угрозам не поддастся. А если Ло Фэй попытается разорвать их с эвменидами сделку, он только усугубит ситуацию». Хуа немного успокоился и выдавил улыбку. «Тогда у вас ничего не выйдет. Или вы не планируете наказать меня за нарушение правил дорожного движения и дать мне 6 месяцев условно?» Ло Фэй только улыбнулся и ничего не сказал. Увидев, что полицейский не поддается на провокации, Хуа сдался и снова поднял чашку. «Если этот разговор не имеет никакого отношения к служебным делам, то зачем вам Джен Цзя?» «Ради ее безопасности». «Думаете, я не смогу ее защитить?» Молчание Ло Фэя ясно дало понять смысл ответа. Хуа расхохотался. «Есть ли в городе телохранитель лучше меня?» «Наверное, и во всей стране таких нет», — серьезно произнес Ло Фэй. «Почему же вы считаете, что я не смогу защитить одну женщину?» Ло Фэй тихо вздохнул. «Сейчас ситуация другая. Вы больше не телохранитель. Вы цель. Будь вы телохранителем, чем сильнее вы становились бы, тем в большей безопасности находился бы человек под вашей защитой. Но как цель, становясь более могущественным, вы подвергаете опасности всех вокруг, понимаете?» Прежде чем Хуа успел ответить, Ло Фэй сделал контрольный выстрел. «Подумайте о Мин Мин. Почему она сейчас в больнице?» Хуа грохнул чашкой с кофе по столу и зарычал. «Что вы имеете в виду? Я виноват, что она пострадала?» «Не важно, что я имею в виду. Важно то, что произошло». «Верно. Если бы Мин Мин не была так близка к Хуа, она не сгорела бы заживо. Да, себя защитить он может, но важные для него люди становились сопутствующим ущербом». Хуа взял чашку обеими руками. Они дрожали так сильно, что по темно-коричневой жидкости покатилась рябь. «Поймите, наконец, — сказал Ло Фэй, — я не пытаюсь разорвать соглашение между вами и тем человеком. Я вам помогаю». Хуа изо всех сил старался вернуть самообладание. Успокоившись, он спросил. «Чего вы от меня хотите?» Ло Фэй посмотрел на часы. «До приземления самолета еще 30 минут. Дайте мне номер телефона Джен Цзя и уходите. И уведите с собой хвост». Хуа, естественно, знал, что такое хвост. Повернувшись к терминалу, он быстро нашел в толпе наблюдателей и усмехнулся. «И все? Да я с ними одним мизинцем расправлюсь». «Это не решит проблему». Хуа не оставалось ничего другого, кроме как признать правоту Ло Фэя, пусть и с большой неохотой. «Даже если я сейчас уйду, ребята Гао де Сена видели нас вместе. Наверняка поставят кого-нибудь следить за вами». «Возможно. Но волноваться не стоит. На самом деле я и сам хочу, чтобы Гао де Сен знал, кто теперь защищает Джен Цзя. Для нее так даже будет лучше, ведь цель Гао де Сена — вы. Он не станет связываться с полицией». Хуа кивнул. «Согласен. Гао де Сен набирает в Чэнду популярность. Он точно попытается наладить отношения с полицией». «И какие у нас могут быть отношения?» «Разве вы не вместе работаете?» Хуа горько усмехнулся. «На корпорацию Лун Юй вы напали единым фронтом». Теперь растерялся Ло Фэй. «Ерунда. У Лун Юй проблемы из-за темных делишек в прошлом. Если Гао де Сен не извлечет урок, рано или поздно он закончит так же. Работаем вместе? С каких это пор? Не смешите!» «Как бы там ни было, я не боюсь». Хуа полез в карман рубашки и вынул визитную карточку. «Вместе с Чэн Цзя ездила женщина-врач. Звонить нужно ей. А дальше решать вам». Ло Фэй взял карточку и улыбнулся. «Спасибо. Я вам благодарен», — искренне сказал он. Хуа отмахнулся. «Я всего лишь выполняю свою часть сделки. Если вы действительно считаете себя моим должником, заплатите за мой кофе». Он поставил полупустую чашку на стол и быстро удалился. Ло Фэй сидел один, пока не услышал объявление о посадке самолета, затем оплатил счет и вышел на улицу, позвонил по номеру на визитке и договорился о встрече. Примерно через 10 минут пассажиры рейса начали заходить в терминал. Вскоре в толпе появилась Джен Цзя с повязкой на глазах. Ее сопровождала женщина в белом халате, видимо, тот самый врач. Ло Фэй окликнул женщину по имени. Услышав его голос, она замедлила шаг. Джен Цзя на мгновение застыла, а затем кивнула в сторону приближающегося мужчины. «Здравствуйте, капитан Ло Фэй». Тот замер. «Как вы узнали?» По телефону он сообщил лишь, где его встретить, и не назвал своего имени. Джен Цзя рассмеялась. «Я слышала, как вы разговаривали с доктором Чен». Та кивнула. «У нее прекрасный слух. Никогда не забывает голоса». Ло Фэй изумился. Он только однажды встречал Джен Цзя, и она все еще могла узнать его голос по мобильному телефону в шумном аэропорту. Слух у нее и впрямь превосходный. После того, как все познакомились, Ло Фэй спросил о результатах операции. «Операция прошла успешно», — сказала доктор Чен. «Сейчас нашей подопечной нужен отдых, а когда бинты снимут, она вновь сможет видеть». «Да, врачи сказали, что мои глаза здоровы, хотя сразу приспособиться к свету не смогут. Повязки будут снимать постепенно, по одному слою каждый день в течение месяца», — произнесла Чжэн Цзя с воодушевлением. «А где Рао Дунхуа?» — спросила доктор Чен. «Он должен был нас встретить». «В последнюю минуту ему пришлось уехать по делам», — объяснил Ло Фэй. Джен Цзя, похоже, встревожилась, поэтому он добавил. «Хуа будет очень занят в ближайшее время. Вероятно, даже не найдет свободного часа, чтобы встретиться с вами». Джен Цзя разочарованно поджала губы. Ло Фэй не стал вдаваться в подробности. Провожая Джен Цзя и доктора Чен на стоянку, он сменил тему. «Я поселю вас на время в полицейской академии. Попросил друга помогать вам. Там безопасно и спокойно, рядом медпункт и столовая, все очень удобно. Сможете восстановиться и закончить лечение». Тронутая его заботой, Джен Цзя поблагодарила Ло Фэя. «А как же меня найдут друзья?» «Не волнуйтесь, если захотят, найдут». Она понимающе кивнула. На парковке доктор Чен попрощалась и поехала домой, а Ло Фэй повез Джен Цзя в полицейскую академию. Он остановился перед многоквартирным домом в тихом районе. На тротуаре их ждала стройная элегантная женщина, госпожа Му Цзяньюнь, преподаватель криминальной психологии. Ло Фэй открыл заднюю дверцу и помог Джен Цзя выйти. Госпожа Му взяла девушку за руку и мягко спросила. «Как ваши глаза?» «Неплохо. Операция прошла успешно». Джен Цзя повернулась в сторону госпожи Му, словно пытаясь разглядеть силуэт. «Это тот самый друг, которого я упоминал. Профессор Му из полицейской академии», — пояснил Ло Фэй. «Доверяю вас ее заботам». Решив, что Джен Цзя будет чувствовать себя более комфортно в компании женщины, капитан попросил госпожу Му приглядывать за девушкой, и та с радостью согласилась. Несколько лет она жила в одиночестве и была совершенно не против компании, тем более дочери всеми уважаемого полицейского. Джен Цзя поклонилась. «Спасибо, профессор Му». «Не нужно церемоний», — сказала та. «Зовите меня просто Цзянь Юнь». «Цзянь Юнь», — повторила Джен Цзя. Госпожа Му улыбнулась. «Итак, мы какое-то время проведем вместе. Капитан Ло Фэй сказал мне, что вы превосходная скрипачка. С нетерпением жду возможности послушать вашу игру». «Давайте я отвезу вас пообедать», — предложил Ло Фэй. Он успокоился, увидев, что женщины поладили и весело болтали всю дорогу до ресторана, где Му забронировала столик. После вкусной и сытной еды они отвезли Джен Цзя в общежитие и убедились, что у нее есть все необходимое. Хотя было еще утро, Джен Цзя после перелета из Америки страдала от смены часовых поясов, так что почти сразу легла спать. Ло Фэй и Му Цзяньюнь не виделись уже несколько дней, поэтому хотели наверстать упущенное. Чтобы не беспокоить Чжэн Цзя, они беседовали, прогуливаясь по территории. «Хорошо вам, преподавателям, живется», — заметил Ло Фэй. «У вас уже и своя квартира есть. Молодым полицейским в нашем отделе повезло гораздо меньше». Му Цзяньюнь покачала головой. «Не так уж нас и балуют. Жилье только для одиночек. Сразу после свадьбы квартиру придется вернуть». «Поэтому вы не заводите семью», — поддразнил Ло Фэй. Му Цзяньюнь прикусила губу. В ее глазах светилась печаль. «С кем мне создавать семью? Подходящего человека я так и не встретила». Ло Фэй не ожидал, что она воспримет его шутку всерьез. Он чувствовал, что должен исправить положение, но не мог подобрать слов. Наконец, с трудом выдавил. «Может, ваши стандарты слишком высоки?» «Дело не в этом», — Му Цзяньюнь покачала головой. «У меня своего рода профессиональная деформация». «Деформация?» «Иногда я жалею, что изучала психологию. Всякий раз, встречая мужчину, я почти мгновенно понимаю, из какого он теста и чего от него ждать. Никакой интриги и ощущения новизны. Как в таких условиях влюбляться?» «Мужчины вас, наверное, побаиваются». «Вы так думаете?» Она говорила очень серьезно. Вероятно, капитан затронул чувствительную тему. «А вы меня боитесь?» «Я? Нет, вовсе нет», — смущенно пробормотал Ло Фэй. Му Цзяньюнь вздохнула с облегчением. «Значит, вас я еще не могу видеть насквозь». Ло Фэй пожал плечами, не зная, как реагировать на ее замечание. «Расскажите о себе. Почему вы до сих пор один? Так и закоренелым холостяком стать недолго». «Меня устраивает одиночество», — сказал Ло Фэй. «Из-за Мэн Юнь? Не можете ее забыть?» — осторожно спросила Му Цзяньюнь. Так звали погибшую много лет назад девушку Ло Фэя. «Не знаю», — ответил тихо он. «Ясно». Капитан вздохнул и повторил с нажимом. «Да, именно. Я не знаю». Му Цзяньюнь некоторое время изучала его лицо, словно пытаясь заглянуть прямо в душу. «Я действительно не могу вас прочитать», — наконец проговорила она. «Знаете почему? Потому что вы многое спрятали так глубоко, что сами себя не понимаете». Ло Фэй отвел взгляд. После того, как она упомянула Мэн Юнь, его мысли обратились к прошлому. Куда бы он ни посмотрел, на здание кампуса, на рощи деревьев, везде видел Мэн Юнь, ее следы. Повисла неловкая пауза. В конце концов госпожа Му сухо осведомилась. «Как дела в последнее время? Есть какие-нибудь новости?» «Расследование все более запутывается». «Интересно. Вы говорили, несчастный случай с Луном как-то связан с Хуа. Узнали что-нибудь еще?» «В целом нам известно, что там произошло. Все подстроил Хуа. Он подослал девушку, чтобы та напоила Луна, а затем врезался в него сзади на своей машине». «Так почему вы его еще не арестовали?» Ло Фэй развел руками. «Нет доказательств. По версии дорожной полиции, ответственность за аварию несет сам Лун. Для уголовного дела нет оснований». «А как же та девушка? Нельзя начать с нее?» «Ее зовут Мин Мин, и две недели назад с ней произошел несчастный случай. Она сейчас в реанимации». «Несчастный случай? Вот уж вряд ли». «Ну, выглядит именно так. В день рождения Хуа она ждала его с праздничным тортом. Произошла утечка газа, и когда она зажигала свечи, прогремел взрыв. Несчастная сильно обгорела». «Может, все-таки совпадение? Или за этим стоит Гао де Сен?» «Вероятно. Его целью был, конечно, Хуа, но вместо него пострадала Мин Мин». Госпожа Му задумалась. Если к Хуа сейчас не подобраться, надо сосредоточить внимание на директоре Гао. Будет продолжать в том же духе, станет следующим мэром Дэном». «Именно», — согласился Ло Фэй. «Учитывая, какие методы он выбирает, Гао Дэ Сэн представляет гораздо большую угрозу для общества, чем Хуа. Однако раскрыть это дело будет непросто. Явно работал профессионал». «Как он подстроил взрыв?» «На газовых трубах мы не увидели признаков повреждений, а на входной двери — следов взлома. Никаких отпечатков пальцев или других улик после пожара, конечно же, найти не удалось. Квартира в престижном районе, камеры слежения повсюду, и мы возлагали на них большие надежды». «И тоже зря?» — догадалась Му Цзяньюнь. «В тот день все камеры в здании оказались повреждены». «Поразительно». «Да, мы имеем дело с тем, кто способен взломать замки и устроить утечку газа. Он также знаком с системами безопасности, раз проник в здание незамеченным. Он же испортил камеры на каждом этаже, поэтому мог спокойно передвигаться по лестнице». «Впечатляет», — сказала Му Цзяньюнь. «И это не все», — добавил Ло Фэй. «Он сделал еще один умный ход». «Какой?» — с нетерпением спросила она. «Влез в другую квартиру на том же этаже, пока хозяев не было дома, и забрал небольшую сумму наличными. Разумеется, сработал безупречно, не оставив никаких зацепок». Му Цзяньюнь, немного подумав, предположила. «Кража в качестве подстраховки? Если бы он случайно оставил какие-то следы и попался, то заявил бы полиции, что лишь хотел совершить кражу со взломом. И поскольку он не взял много денег, ему не грозил большой срок». Ло Фэй кивнул, восхищаясь ее проницательностью. «А еще он понимает, как работает полиция. Это и тревожит больше всего. Он знал, как нейтрализовать камеры. Однако у нас есть и другие способы его выследить. Во-первых, мы бы опросили всех жильцов и нашли бы хоть одного свидетеля. Копнув глубже, мы поговорили бы с таксистами, водителями автобусов и работниками ближайшей парковки, а также просмотрели бы записи с камер наблюдения со всех улиц района. Тогда, вполне возможно, мы определили бы его личность». «Похоже, пришлось бы попотеть». «В том-то и проблема. Чтобы провести такое тщательное расследование, требуется разрешение высокого начальства. На пустяковое дело мы никогда его не получили бы». «Понимаю. Можно постараться ради раскрытия убийства, но не мелкого ограбления». «Правильно». Ло Фэю все больше нравилось, как быстро Му Цзяньюнь все схватывает. «Наш преступник настолько хорош в своем деле, что не оставил следов, а значит, взрыв считается лишь несчастным случаем. Как и было задумано. Преступника могло выдать только одно. Ему пришлось вывести из строя камеры наблюдения, что указывает на преднамеренные действия. Поэтому он инсценировал кражу со взломом. Вот и повод разбить камеры. Теперь у нас нет улик, чтобы связать разбитые камеры со взрывом. А значит, мы не можем считать взрыв покушением на убийство и начать расследование». «Вероятно, у него богатый опыт», — предположила Му Цзяньюнь. «Скорее всего. Однако я больше опасаюсь другого». «Чего же?» Она почти боялась услышать ответ. «Того, что у Гао Дэ Сэна есть информатор в полиции». Му Цзяньюнь помолчала. «Такое обвинение лучше не выдвигать, не подумав. Вы не торопитесь с выводами?» «Если бы я основывался лишь на одном деле, то закрыл бы на это глаза. Однако с учетом нескольких других случаев сомнений не остается». Му Цзяньюнь удивленно посмотрела на Ло Фэя. «Других случаев?» «Примерно в то время, когда Гао Дэ Сэн атаковал бизнес Хуа, полиция начала расследование деятельности Лун Юй. Момент как нельзя более удачный, так что...» «Ну», — поторопила его Му Цзяньюнь, — «выкладывайте. К чему вы клоните?» «Это привело Хуа к выводу, что Гао Дэ Сэн с полицией заодно. наконец произнес Ло Фэй. Му Цзяньюнь обдумала его слова. «Вы действительно считаете, что Гао мог кого-то подкупить?» Ло Фэй не ответил. «Надо докопаться до сути», — Му Цзяньюнь была настроена решительно. «Если это выплывет наружу, наша репутация сильно пострадает». Капитан молчал. «Вы слышали, что я сказала?» — настаивала она. «Я не верю, что с вашими талантами вы не в состоянии найти ни одной зацепки». Ло Фэй вдруг остановился. «Хорошо. Улики есть». «Какие?» «Вернемся к тому, кто устроил взрыв. Каким бы изворотливым ни был злоумышленник, идеального преступления не бывает». Ло Фэй снова зашагал вперед. «Будь вы убийцей, преследующим опасную цель вроде Хуа, как бы вы действовали?» «Точно не в лоб. Значит, нужно что-то вроде утечки газа». «И как бы вы ее устроили?» «Вы ведь уже все рассказали. Включить плиту, дать квартире наполниться газом, а когда Хуа придет домой, он взорвется и едва нажмет на выключатель света». Ло Фэй усмехнулся. «Думаете, будет так просто? Хуа работал телохранителем больше 10 лет. Он всегда на стороже. Как только откроет дверь, сразу учует запах газа. После этого только идиот стал бы щелкать выключателем». «Убийца нашел способ замаскировать запах газа», сказала Му Цзяньюнь после недолгого размышления. «Природный газ состоит из метана, который сам по себе не пахнет. Ароматизатор добавляется газовыми компаниями в качестве меры безопасности. Тот, что используют в Чэнду, называется тетрагидротиофен. Он пахнет, ну, как керосин в старых лампах. Если убийца хоть немного знает химию, ему достаточно найти растворитель тетрагидротиофена, пропитать им вату и засунуть в газовую трубу. Так запах уйдет. И, конечно же, улик не останется, потому что вата сгорит во время пожара». «Однако полностью избавиться от запаха все равно не удалось бы», — возразил Ло Фэй. «Со временем вата в трубе намокает и перестает поглощать запах». «То есть такой план убить Хуа был обречен на провал?» «Вы слышали старую поговорку? Проведи много времени среди морских ушек и перестанешь замечать, как сильно они пахнут». Му Цзяньюнь еще в студенческие времена читала аналекты Конфуция. «Общаться со скверной компанией все равно, что сидеть на рыбном складе. Рано или поздно перестаешь замечать вонь». «Значит, вы полагаете, что Хуа попросту не чувствовал запах газа?» «Верно. Если утечка газа начнется до его прихода домой, он почувствует запах, как только войдет в дверь. Единственный способ — сделать так, чтобы утечка началась уже после того, как Хуа вернется в квартиру. Сначала он ничего не учуял бы, потому что растворитель удалил бы большую часть тетрагидротиофена. Интенсивность аромата росла бы постепенно, и у Хуа началась бы так называемая усталость от запаха. Он бы ничего не почувствовал до самого взрыва». «Значит, убийца подождал, пока Хуа вернется домой, прежде чем включить газ?» Му Цзяньюнь тут же возразила сама себе. «Такого не может быть. Хуа уж точно не оставил бы плиту включенной». «Вы почти у цели», — подбодрил ее Ло Фэй. «Продолжайте». Му Цзяньюнь на пару секунд погрузилась в размышления, а потом щелкнула пальцами. «Ясно. Видимо, преступник включил плиту, но перекрыл газ вне квартиры. Подождал, пока Хуа вернется домой, и только тогда снова открыл внешний клапан, чтобы началась утечка». «Именно», — похвалил Ло Фэй. «Я полагаю, убийца нашел укромное место, откуда мог видеть окна квартиры. Когда зажегся свет, он узнал, что Хуа дома, пробрался обратно в здание и снова включил газ в сети. Должно быть, он сразу ушел, чтобы во время взрыва быть уже далеко. Мин-Мин нарушила его планы. Вместо Хуа пострадала она». Теория выглядела логичной, однако Му Цзяньюнь в силу привычки приступила к психологическому анализу. Что он подумал, когда узнал о своей ошибке? Наверное, был расстроен, разочарован. Может, испугался? Ло Фэй почесал затылок. Ему придется нелегко. Хуа будет за ним охотиться, и наш капитан Ло Фэй тоже. Она озорно улыбнулась. Ну ладно, не томите. Вы нашли ключевую улику, верно? Да, нашли. На месте взрыва обнаружен волос. Один? Как он сохранился после пожара? И откуда вы знаете, что он принадлежал убийце, а не Мин-Мин или Хуа? Хуа оставил посуду после завтрака, залив ее водой в раковине. Там мы и нашли длинный вьющийся светлый волос. У Мин-Мин прямые черные волосы, у Хуа короткие. Волос наверняка принадлежит убийце, и я делаю ставку на одного из приближенных Гао Де Сена. Му Цзянью не ожидала такого прогресса в расследовании. «Тогда почему вы его не арестуете?» — воскликнула она. «Хочу подождать еще немного. Если ударю сейчас, могу не получить желаемого результата». «В каком смысле? У вас есть волос в качестве доказательства. Разве этого недостаточно для обвинения?» Ло Фэй посмотрел вдаль. «Зачем он мне? Настоящий преступник не он». Ло Фэй повернулся к Му Цзяньюнь. «Я имею в виду Хуа и Гао Де Сена. Я хочу добраться до них». Госпожа Му кивнула. «В основе всех этих хитросплетений лежит борьба за власть между Хуа и директором Гао. Поимка человека, стоящего за взрывом, не принесет никакой пользы, если позволить уйти крупной рыбе. Вот почему Ло Фэй выжидал». Какое-то время они молчали, обдумывая варианты построения стратегии. «Что вы намерены делать?» — спросила Му Цзяньюнь. «Я почти уверен, что смогу доказать, кто действительно устроил взрыв, и получить обвинительный приговор. Тогда у меня будет шанс арестовать еще и Гао Де Сена». Ло Фэй говорил уверенно, а потом вдруг сменил тон. «Но даже если взять Гао, исход будет не идеальный». «Я запуталась. Какого результата вы на самом деле ждете?» «Кто выгодает больше всех? Если Гао Де Сен будет свергнут, кто обрадуется?» «Поняла. Сейчас Гао и Хуа воюют друг с другом, а не с вами. Но если вы избавитесь от Гао, больше всех выиграет не полиция, а Хуа». «Вы знаете притчу о ласточке, моллюске и рыбаке?» — спросил Ло Фэй. «Ласточка пыталась съесть моллюска, а тот изо всех сил вцепился в свою раковину. В конце концов рыбак поймал их обоих. Кто же не хочет быть рыбаком?» Му Цзяньюнь удивленно подняла бровь. «Вы рассчитываете дождаться, пока Хуа и Гао ослабнут из-за своей вражды?» «При нынешнем положении вещей их силы равны. Независимо от того, по кому мы ударим в первую очередь, другому останется только сидеть сложа руки и пожинать плоды. А вот если мы будем сидеть сложа руки и внимательно наблюдать, плоды могут достаться нам». «Позволить им грызть друг друга? Независимо от того, кто из них выиграет битву, мы возьмемся за победителя и тогда станем рыбаками». Ло Фэй многозначительно молчал. «Стратегия рискованная», — заметила Му Цзяньюнь. «Очень рискованная», — согласился капитан. «Вот почему я делаю все возможное, чтобы не пострадали невинные люди». И вот почему он взял под опеку Джен Цзя. «Как долго мы собираемся ждать?» Му Цзяньюнь переключилась с «вы» на «мы». «Пока не будет нарушено равновесие между силами Гао и Хуа», — отозвался Ло Фэй. «На данный момент они затаились. Представьте себе плотину. У них обоих запасено много воды, плотина ее сдерживает. Ни с одной из сторон вода не поднялась достаточно высоко, чтобы прорвать плотину. Это опасное равновесие. Чем дольше они тянут время, тем выше уровень воды и тем больше давление. Наконец наступит день, когда вода хлынет через плотину, и случится великий потоп. Тогда мы и вмешаемся. «Очевидно, что опасность с уровнем воды возрастает», — подхватила метафору Му Цзяньюнь. «Нужно найти способ нарушить это равновесие. Вот бы нам проделать дыру в плотине. Правда, пока я не знаю, как». Ло Фэй не ответил, лишь посмотрел на небо, будто его мысли унеслись прочь. Видя, что он не хочет выдавать свои планы, Му Цзяньюнь больше не задавала вопросов. Она попрощалась с Ло Фэем и пошла готовиться к занятиям, а капитан отправился в участок. По дороге у него зазвонил телефон. Он взглянул на дисплей, неизвестный номер. «Алло, капитан полиции Ло Фэй». «Капитан Ло Фэй?» — раздался мужской голос. «Это начальник Юй из полицейского управления Линцзяна». «А, начальник Юй, здравствуйте. Что я могу для вас сделать?» Линцзян находился в восточном пригороде Чэнду. Ло Фэй недолго занимал свой пост и еще не был знаком с начальниками отдельных подразделений. «Кое-что можете. По обвинению в краже со взломом задержан лейтенант Инцзянь. Сейчас мы держим его в полицейском участке Линцзяна. Если вас не затруднит, не могли бы вы приехать как можно скорее?» «Вы шутите?» — удивленно спросил Ло Фэй. Инцзянь вместе с ним состоял в оперативной группе, которая занималась поимкой вменит. «Капитан, возможно, произошло недоразумение», — сконфуженно проговорил начальник Юй. «Однако мы должны соблюдать процедуру до выяснения обстоятельств». «Хорошо», — сказал Ло Фэй, — «я выезжаю». Он сбросил звонок и, развернув машину, поехал в Линцзян. В участке его встретили двое полицейских. «Где начальник Юй?» — спросил их Ло Фэй. «Вы из уголовного розыска?» — осведомился один из полицейских, смерив Ло Фэя оценивающим взглядом. Получив утвердительный ответ, он встал. «Следуйте за мной. Наш начальник с Инцзянем в комнате для допросов». В одном из коридоров они увидели парочку молодых головорезов. Один из них курил, выпуская в воздух клубы дыма. «Здесь курить нельзя», — строго сказал полицейский. «Иди во двор». Однако курильщик не спешил тушить сигарету, а его друг лениво протянул. «Думаешь, мы сами хотим здесь торчать? Ждем уже целую вечность. Лучше отдайте нам бумажки, и мы тут же уйдем». Полицейский развел руками. «Мы работаем так быстро, как можем. Пожалуйста, не курите в помещении». «Ладно, ладно, не буду». Парень сделал последнюю затяжку, прежде чем отбросить сигарету, и пробормотал. «Столько грёбаных правил! Работать не умеют!» Полицейский сделал вид, что не слышал, и продолжил путь в комнату для допросов. Дойдя до нужного кабинета, он негромко постучал. «Войдите!» — Ло Фэй узнал голос начальника. Не успел он открыть дверь, как перед ним возник тучный мужчина средних лет. «О, вы капитан Ло Фэй? Проходите, садитесь». Начальник полицейского управления Линцзяна пожал руку Ло Фэя, они обменялись парой любезностей, и все это время капитан краем глаза следил за еще одним человеком в комнате. Инцзянь. Личный помощник Ло Фэя, среднего роста, худощавый и бледный, сидел на деревянном стуле, понурив голову, будто совершил серьезный промах и не смел смотреть в глаза начальству. Ло Фэй отложил разговор с ним на потом и обратился к начальнику Юй. «Что произошло?» «Я тоже не совсем понимаю», — начальник Юй указал на стул и продолжил после того, как Ло Фэй сел. «Сегодня днем мне позвонили из участка номер 110 и сообщили о краже со взломом. Грабителя застали на месте преступления, и он напал на хозяев. Я отправил наряд. Особого значения этому случаю не придал. А потом полицейский вернулся с задания и сказал, что грабитель арестован, однако играет в молчанку и даже имени своего не назвал. Тут я подумал, что дело оказалось куда как серьезнее, поэтому решил допросить вора лично. Гляжу, а это один из наших». Начальник Юй постоянно кивал на лейтенанта Иня, но тот продолжал молчать. «Что он украл?» — спросил Ло Фэй. «Владелец дома застал вора прежде, чем тот успел что-либо взять. Подробности Индзянь сообщать отказался. Обещал только дать нам объяснение в будущем и просил отпустить. Но я так поступить не могу. Хозяева написали заявление, так что назад дороги нет». «Понимаю. В участке на него уже завели дело, поэтому отпустить подозреваемого вы не имеете права». Начальник Юй с благодарностью кивнул. «Мы продолжали его допрашивать, и лейтенант попросил вызвать вас. Вот и пришлось вас побеспокоить». Ло Фэй подошел к своему помощнику. «Давай, рассказывай, в чем дело». Лейтенант Инь посмотрел на Фэя, затем на начальника Юй, будто боролся с собой. «Ты же хотел меня видеть. Я здесь, так что говори», — настаивал Ло Фэй. Индзянь наконец открыл рот. «Я никого не грабил, лишь выполнял свои обязанности». «Ну вот, недоразумение, как я и думал», — вздохнул начальник Юй. «Значит, вы находились на задании. И что же вы сразу не сказали?» «Подождите», — перебил его Ло Фэй. «Какие еще обязанности? Почему я не в курсе?» «Ну...» — лейтенант Инь запнулся. «Я работал самостоятельно. Вас поставить в известность не мог». «Тогда о каких обязанностях может идти речь?» Ло Фэй начинал заводиться. «Хотя б теперь не молчит, как рыба. Лучше поздно, чем никогда», — примирительным тоном сказал начальник Юй. Лейтенант Инь, похоже, не оценил его усилий. Он окинул начальника взглядом, затем снова повернулся к Ло Фэю. «Посторонним не понять, капитан. Я хотел бы поговорить с вами наедине». Начальник Юй уставился на свои переплетенные пальцы. Ло Фэй повернулся к лейтенанту Инь и строго сказал. «Здесь посторонних нет. Просто выкладывай». «Мне оставить вас наедине?» — без энтузиазма спросил начальник Юй. «Нет необходимости», — отозвался Ло Фэй. «Индзянь будет говорить, а вы записываете. Сделаем все как положено. Вы ведите протокол, а я послушаю». «Хорошо, главное не торопиться». Начальник Юй все еще надеялся замять эту историю. «Вперед», — приказал Ло Фэй. Лейтенант Инь скривился, однако выбора у него не оставалось. «Я искал доказательства того, что Хуа причастен к убийству в здании Лун Юй». «Хуа? Бывший телохранитель мэра Дэна?» Начальник Юй оторопел. Дэн Хуа и его протеже были очень видными фигурами в Чэнду, и многочисленные происшествия, связанные с корпорацией Лун Юй, привлекли большое внимание. Он никогда бы не подумал, что за смерть вице-президентов Мэн Фан Ляна и Линь Хэнгана несет ответственность Хуа. Ло Фэй кивнул. «Как ты оказался в чужом доме?» — спросил капитан. «И при чем тут двое парней, стоящих в коридоре?» «Ни при чем. Они просто снимают квартиру, где раньше жил Вэнь Чэнь Юй», — пояснил лейтенант Инь, назвав настоящее имя Эвменит. Ло Фэй просиял. «Откуда ты узнал, что квартира принадлежала ему?» «Пришлось изрядно потрудиться. Я показал его фотографию каждому домовладельцу в районе Чэнду. Наконец нашел человека, который сказал, что мужчина на фотографии очень похож на его жильца, таинственным образом исчезнувшего полгода назад и даже не оставившего номера телефона». «Неплохо», — похвалил Ло Фэй. «Как ты понял, где искать?» «Очень просто. Я догадался, что ему необходимо как минимум несколько убежищ в городе. Личностей у него много, включая, конечно, Ду Минцяна. Однако кардинально изменить внешность ему вряд ли под силу. Если ходить от двери к двери с фотографией, что-нибудь да найдется». «Хорошая мысль. А почему скрывал от меня?» «Планировал делать обходы самостоятельно и уведомить вас только в том случае, если действительно что-то найду. Мне показалось неуместным просить людей для поиска иголки в стоге сена, так что задействовал только собственные ресурсы». «Почему не сообщил мне сразу, как получил наводку?» — возмутился Ло Фэй. «Я вышел на эту квартиру только сегодня. Не было времени на доклад». «Зато было время влезть в чужой дом, чтобы тебя приняли за грабителя и арестовали». «Не утерпел». «Не утерпел?» — взорвался Ло Фэй. Лейтенант Инь понял, что загнал себя в ловушку, однако не сдавался. «Я нашел хозяина квартиры около полудня. Он сказал, что таинственный жилец оставил много вещей, которые хозяин на всякий случай сохранил в кладовой». «И ты решил, что запись, которую украл Вэнь Чэнь Юй, тоже там?» «Не исключено. В конце концов, должен же он где-то ее хранить. Полиция внимательно следила за квартирой, которую Вменида снимал как Ду Минцян, поэтому туда он вряд ли пошел бы. Логично предположить, что запись в другом убежище. И он не ожидал ареста, так что уничтожить запись попросту не успел бы». Из осторожности Ло Фэй мало кому рассказывал об отношениях между Чжэн Цзя и Эвменидами, кроме госпожи Му. Даже лейтенант Инь не знал об этом, как и о сделке с Хуа. Тем не менее, выводы Иня звучали многообещающе. Несмотря на сделку, Эвмениды и Хуа друг другу не доверяли. Весьма вероятно, что Вэнь сделал копию записи. Если квартира, которую нашел лейтенант, действительно была еще одним его убежищем, копия могла храниться там. Тем не менее, проникновение в чужой дом это не оправдывало. «Почему не заручился разрешением нынешних жильцов?» — с каменным лицом спросил Ло Фэй. «Я пытался. Постучал в дверь, объяснил, что я полицейский и хочу осмотреть квартиру. Они потребовали ордер на обыск, даже слушать меня не стали. А потом еще и оскорблять меня начали». «Получился конфликт?» «Ну, пожалуй». «Зачем ты ввязался в перебранку?» Ло Фэй недовольно поморщился. «Надо было всего-то вернуться в офис и оформить документы». «Я так и собирался сделать. Но эти ребята начали орать, что как только я уйду, они все из кладовой выкинут. Капитан, вы на моем месте тоже не выдержали бы». «Ну, таких людей нельзя злиться», — посоветовал начальник Юй. «Если потеряешь самообладание, они победят». «Вы правы», — лейтенант Инь схватился за голову. «Но было уже поздно. Опасаясь, что они действительно уничтожат улики, я вызвал подмогу. Тут увидел, как те двое парней вышли из квартиры. Я спрятался и подслушал их разговор. Они собирались где-нибудь пообедать». «А потом?» «Ну, я и подумал, зачем ждать подкрепления, когда я могу потихоньку пробраться в дом, пока их нет?» Дальше Инь мог не объяснять. Он влез в квартиру, двое парней вернулись после обеда и поймали его с поличным. Последовала потасовка, жильцы отказались его отпускать и настояли на том, чтобы вызвать полицию. «Ты что-нибудь нашел?» — нетерпеливо спросил Ло Фэй. «К сожалению, я не успел поискать как следует», — посетовал лейтенант Инь. «Много времени ушло на борьбу с дверным замком». Ло Фэй вздохнул. «Начальник Юй, учитывая обстоятельства, я думаю, мы можем согласиться с тем, что лейтенант проводил расследование, пусть и небрежно отнесся к формальностям». «Да-да, все прояснилось. Я разберусь». Начальник Юй подошел к двери и позвал двух парней из коридора. Те оглядели Ло Фэя с ног до головы, определяли, кто главный. Капитан отвернулся, не обращая внимания на их косые взгляды. «Позвольте мне объяснить, что сегодня произошло», — сказал начальник Юй. «Полицейский Ин Цзянь — сотрудник уголовного розыска. Он вел расследование, однако события развивались слишком быстро, чтобы подготовить необходимые документы, и в результате между вами возникло недопонимание. Безусловно, ответственность целиком лежит на полиции. Достаточно ли будет наших извинений?» «А кто будет извиняться?» — гнусавым голосом спросил тот, что повыше. Ло Фэй многозначительно взглянул на лейтенанта Иня, призывая уладить дело. Ин Цзянь, все еще кипя от злости, заставил себя встать и поклониться. «Я очень сожалею о том, что произошло». Однако извинения, казалось, только придали им смелости. Тот, что пониже, злобно рассмеялся. «Жалеешь? Значит, в следующий раз, когда нас поймает полиция, нам нужно просто извиниться и все». Инь вспыхнул, но благоразумно промолчал. «Ладно, давайте не будем горячиться. Что толку поднимать шум?» — вмешался начальник Юй. «Кстати, вы где-то работаете?» Высокий бросил на него недоверчивый взгляд. «Да». «И где же?» «Мы вышибалы в ночном клубе «Кристал Сити», — гордо заявил Высокий. Начальник Юй приободрился. Работа вышибал заключалась в том, чтобы при необходимости принимать крайние меры. Официально их не нанимали, поэтому в случае чего заведение всегда снимало с себя ответственность. Такие ребята привыкли решать проблемы, пробивая головы, свои или чужие. Неудивительно, что они действовали так импульсивно. Зато теперь найти выход будет значительно легче. «У меня есть предложение», — начальник улыбнулся. «Что, если я приглашу господина Хуана зайти и поздороваться с вами?» Хуан был владельцем Кристал Сити. У полиции Линьцзяна регулярно появлялся повод навестить его ночной клуб, поэтому начальник Юй, можно сказать, с Хуаном приятельствовал. Упоминание его имени выбило из колеи обоих парней. Они молча переглянулись. «Ну что ж, хорошо. Будем считать, что произошло недоразумение, и не станем усложнять ситуацию». Низкий, впрочем, все еще не растерял свой пыл. «Он нас бил. Как вы его накажете?» «Ты ударил меня первым», — возразил лейтенант Инь. «А если бы ты поймал в своем доме грабителя, то что, не ударил бы его?» «Да какой я тебе грабитель?» Страсти снова начали накаляться. Ло Фэй решил, наконец, взять дело в свои руки. «Индзянь, помолчи уже!» Лейтенант Инь прикусил язык. Ло Фэй повернулся к парням и прорычал. «Что вам нужно?» Они молчали, бросая на него гневные взгляды. «Кажется, вы не ранены», — вмешался начальник Юй. «Почему бы нам не оставить споры и не стать друзьями? Если в будущем у вас возникнут проблемы, я приду на помощь. Лучше иметь в рядах полиции друга, а не врага, верно?» Он указал на Ло Фэя. «Вы знаете, кто это?» Они дружно замотали головами. «Это капитан Ло Фэй из уголовного розыска, очень известный следователь. Если перейдете ему дорогу, он сможет раскопать на вас все, вплоть до мелочей, которых вы уже и сами позабыли». Угроза подействовала безотказно. Оставалось лишь заполнить соглашение по гражданскому спору и подписать его. Дело было закрыто. Когда дежурный забрал документ, начальник Юй наконец вздохнул с облегчением. «Капитан Ло Фэй, если вашим сотрудникам снова понадобится искать улики, я попрошу вас соблюдать правила и не вламываться в частные дома. В следующий раз, возможно, я уже не смогу вам помочь». «Понимаю. Сейчас мы получим разрешение». «Слышали? Капитан Ло Фэй получит ордер на обыск». Начальник Юй повернулся к двум парням, которые все еще находились в комнате. «Пока он занимается бумагами, вы должны сохранить имущество прежнего жильца в целости. Это ваш гражданский долг». Парни дружно состроили недовольные мины, а затем ушли, не ответив. Они надеялись получить пару тысяч юаней в качестве компенсации. И теперь досадовали. Однако наживать врага в отделе уголовного розыска им тоже не хотелось. Чего они до сих пор не знали, это цели обыска. Он мог обернуться неприятностями. Вышибалы каждую ночь занимались тем, что вышвыривали из клуба нетрезвых посетителей. Не говоря уже о драках вне работы. В квартире лежали инструменты, начиная с армейских ножей, которые эти молодчики регулярно пускали в ход. Уж не их ли ищут следователи? Обмен догадками по пути домой встревожил их еще больше. Капитан собирался получить ордер на обыск, от него уже никуда не деться. Посовещавшись, они решили позвонить директору клуба Хуану, который тоже новостям не обрадовался. Через несколько минут он раздобыл телефон начальника Юй и, представившись, перешел к делу. «Я слышал, что мои люди оказались втянуты в какую-то историю с уголовным расследованием и обыском. Что, собственно, случилось?» «Небольшое недоразумение», — честно ответил начальник Юй. «С вами или вашими подчиненными следствие никак не связано». «А с чем же оно связано?» «Ну, помните, в прошлом году были убиты два вице-президента Лун Юй?» «Разумеется, помню. Дело до сих пор не раскрыто». «Вот над ним-то мы и работаем». «Правда?» — удивился Хуан. «А зачем вам понадобилось вламываться в квартиру?» Начальник Юй хотел бы еще посплетничать, однако вовремя вспомнил об осторожности. «Больше сказать ничего не могу, пока ведется расследование». Хуан был человеком умным и уловил главную мысль. «Что ж, в любом случае ко мне все это не имеет никакого отношения», — подытожил он, еще немного побеседовал с начальником Юй из вежливости, а потом деликатно откланялся. В тот вечер двое вышибал вернулись в съемную квартиру и приготовились к генеральной уборке, когда у Высокого зазвонил телефон. «Это директор Хуан», — сообщил он другу, глядя на экран, и нажал на кнопку ответа. «Вы двое, выходите на улицу. Если явится кто-то из уголовного розыска, не пускайте их в квартиру, ясно?» «А как же нам остановить полицейских, тем более с ордером на обыск?» «Мне все равно», — отрезал директор Хуан. «Делайте все, что потребуется. Все последствия я беру на себя. Но если хоть один полицейский переступит порог, вы оба трупы». Он явно не шутил. Высокий дрожащим голосом передал инструкции своему коллеге. Забыв о лежащих в квартире ножах, они поспешили на улицу. Минут через 10 из-за угла вылетел дорогой внедорожник и помчался к ним, не сбавляя скорости. Вышибалы бросились было в разные стороны, а машина с оглушительным визгом остановилась прямо перед ними. С пассажирской стороны выскочил рослый детина и поспешил открыть заднюю дверцу. Из просторного салона вышел полноватый мужчина средних лет. «Директор Хуан!» — в один голос воскликнули вышибалы. Тот, склонившись в почтительном поклоне, ждал, когда из внедорожника выберется еще один пассажир. С виду он разменял уже четвертый десяток, тощий, с крючковатым носом, похожим на клюв ястреба. Он стоял, осматривая окрестности, пока не заметил, наконец, двух парней. «Эти двое — вышибалы в моем клубе», — пояснил Хуан. «А ну, поздоровайтесь с директором Гао!» Вышибалы замерли. Про Гао Де Сена в Чэнду слышал каждый, однако встретить его лично им довелось впервые. Они поклонились и хором отчеканили, не смея даже сделать шаг вперед. «Здравствуйте, директор Гао!» Гао Де Сен в ответ на их приветствие проворчал. «Полиция здесь?» «Еще нет», — поспешно ответил Высокий. «Вы поступили правильно». Хотя Гао улыбался и хвалил их, блеск его глаз казался почему-то зловещим. Из машины вышли двое крепких мужчин. Они встали рядом с Гао, защищая его и внимательно осматривая местность. Хуан подошел ближе и проинструктировал своих подчиненных. «Директор Гао желает взглянуть на вашу квартиру. Проводите его». Вышибалы, как по команде, повернулись и зашагали к дому, недоуменно переглядываясь. Гао и Хуан последовали за ними. Один из телохранителей пошел вместе с Гао. «Где вещи предыдущего жильца?» — спросил Хуан, очутившись в квартире. «В кладовой», — один из вышибал указал на дверь в углу гостиной. Хуан распахнул дверь и включил свет. В комнатушке стоял шкаф с постельным бельем и туалетными принадлежностями, а в углу лежали два битком набитых рюкзака. Хуан обратился к вышибалам. «Вы двое, караульте на улице, не пускайте сюда полицию!» Он знал, что без двух пар любопытных глаз поиски пойдут быстрее. Как только вышибалы ушли, Хуан и его люди вывернули рюкзаки на пол. Вскоре он радостно воскликнул. «Нашел!» Внутри черного пластикового пакета лежала кассета. Директор Гао подошел ближе и подал знак телохранителю, который тут же достал из кармана плеер. Гао надел наушники и нажал кнопку воспроизведения. 2-3 минуты он сосредоточенно слушал. На его лице не отразилось никаких эмоций, поэтому Хуан спросил. «Это она?» «Послушайте сами», — Гао передал ему плеер. Хуан перемотал запись и нажал кнопку. С каждой секундой он улыбался все шире. «И что теперь? Передадим ее копам?» «Нет, хотя запись я, разумеется, сохраню», — ответил Гао. Наконец, на его тонких губах тоже мелькнула смутная улыбка. Однако она не сулила ничего хорошего.